Глава 15. Лилиан отвезла Нору к родителям и вернулась домой ближе к полуночи, когда над Джуно уже висела полная серебристая луна. Ночью город был тихо спокоен, но Лили не могла отделаться от мысли, что где-то неподалеку происходит новое убийство. Она всматривалась в густой лес, задерживалась на парковках, приглядывалась к водителям встречных машин. Нора не расстроилась из-за того, что ближайшие пару недель пробудет у бабушки с дедушкой. Зато несколько раз всплакнула, потому что Фила не будет рядом. Долго с ним прощалась и взяла с него обещание приехать в гости еще хотя бы один раз до Рождества. Лили же всю дорогу оправдывалась перед дочерью, пытаясь объяснить свой поступок. «Детка, мне совсем не хочется, чтобы ты так долго была вдали от меня. Но меня могут вызвать в любой момент, а брать тебя с собой небезопасно», — объясняла она, глядя в зеркало заднего вида на светлые кудряшки дочери. «А мама Хлои иногда берет ее с собой на работу», — грустно ответила Нора. «Милая, мама Хлои работает в пекарне. Ты ведь знаешь, у меня далеко не детская профессия. Иногда мне приходится видеть ужасные вещи». «А тебе самой не бывает страшно?» Лили не знала, что ответить. Она боялась одного — не найти преступника. Боялась, что по ее вине может погибнуть третья девушка. Филипп не поехал к бухте Фриц. Нора высосала из него всю энергию. Лили застала его спящим на диване в гостиной. Вошла тихо, осторожно повесила дубленку и на цыпочках прокралась в кухню, чтобы пообедать посреди ночи. Подогрев остатки запеканки и открыв банку ледяного безалкогольного пива, Лили села за стол. Ела она, не сводя глаз с Филиппа. Он ничего не слышал и сладко спал, укутавшись в бордовый плед в зеленую клетку, подаренный отцом Дэна на позапрошлое Рождество. Мать Дэниэля скончалась, когда ему было 20, и свёкр не раз говорил, что она бы не пережила смерть Дэни и, к счастью, умерла, уверенная в счастливом будущем сына. Лили была согласна с его точкой зрения. Хоть ей было бы интересно познакомиться с миссис Мёрфи и узнать, какой бабушкой она могла бы стать. Но жизнь складывается так, как велит судьба. Глядя на безмятежно спящего Фила, Лилиан вспомнила лето, когда они познакомились. Ее отправляли в лагерь третье лето подряд. В 15 лет она провела школьные каникулы в лагере Филадельфии, в 16 родители осчастливили ее Парижем, там она создала свои лучшие художественные работы. А в 17 их средств хватило лишь на лагерь для скаутов в пригороде Анкориджа. Лагерь Бирхантер был сказочным местом. Зеленые луга, горы, невысокие водопады, леса — самое сердце дикой природы. Фил был вожатым. После заката он водил отряд Лили в лес, учил разжигать костер, доставал гитару и пел песни. Парни и девчонки подпевали ему, пританцовывая и жаря над огнем маршмеллоу. Для Лилиан это были самые запоминающиеся мгновения в лагере, как и для ее тогдашней лучшей подруги Руны. Лили улыбнулась сама себе, вспомнив, как в одной из ночей Фил у костра исполнял потрясающую песню «I just died in your arms tonight», глядя ей в глаза. И как все ее тело покрылось мурашками, а сердце громко стучало в груди, заглушая аккорды. Руна, влюбленная в Фила, тихо подпевала, крепко сжимая руку подруги. Жаль, что столь прекрасные вечера были омрачены кошмаром. Отбросив жуткие образы, всплывшие в памяти, Лили собралась наверх, в спальню. Однако, проходя мимо дивана, заметила торчащие из-под пледа листы. Фил разглядывал ее рисунки? Где же он их откопал? Лили решила, что утром устроит другу взбучку, пока же у нее не было сил даже на то, чтобы принять душ. «Их дала мне Нора», — объяснял следующим утром Фил, разливая кофе по кружкам. «Можешь спросить у нее, где она их нашла. Она сказала, что ты очень красиво рисуешь, и принесла мне стопку, чтобы я в этом убедился». Лили так давно не наводила порядок в комнате дочери, что у нее не было оснований не верить другу. «Понятно». Ей хотелось поскорее сменить тему. «Ты уезжаешь завтра?» «Я планирую уехать утром, да. На работе накопилось много срочных дел», — тяжело вздохнул Фил. «Но мне не хочется уезжать от тебя». Лили улыбнулась и поёрзала, натягивая рукава серого свитера на пальцы, Затем взяла кружку и отпила кофе. И мне с тобой веселее. А Нора по тебе очень скучает. Слушай, Лилия... Фил откашлялся. Мы... Зазвучал рингтон, Лили жестом извинилась и побежала за телефоном. Мёрфи? Лили, заеду за тобой через 15 минут. Скоро будет готов ордер. Вместо приветствия сообщил Картер. В трубке раздался гудок автомобиля, и Лили чуть не оглохла. «Проезжай, чертов придурок!» «А, хорошо, жду тебя». Лили убрала телефон и побежала в спальню, чтобы одеться. Она достала из шкафа светлые джинсы с высокой посадкой, зафиксировала их кожаным ремнем, заправила в джинсы белый лонгслив и закрепила на боку кобуру. На макияж времени не было, но Лили знала, что красиво и без него. Чистые черные волосы рассыпались по плечам. Ради эксперимента она решила оставить их распущенными. «Ого! Уже вызвали на работу?» Брови Фила взлетели вверх. «Да, пора ехать. Есть продвижение в деле. Так что ты говорил?» «Это твой напарничек звонил?» Лили еле удержалась, чтобы не закатить глаза. «Конечно. Мы ведь вместе ведем расследование». «Мне он не нравится», — заявил Фил. «Ты ему тоже», — хохотнула Лили. «Послушай, я понимаю, ты еще переживаешь о Дэне». Лили нахмурилась. «Что значит еще? Мой муж умер год назад. Нора потеряла отца, и ей всю жизнь придется нести эту боль. К чему этот разговор, Фил?» «Лили, прости». Фил подошел вплотную и взял ее за руки. Она ощутила его легкое, свежее дыхание. «Я, наверное, тороплю тебя». «Торопишь? Фил, я всегда считала тебя своим лучшим другом. Что-то изменилось?» Теперь Лили точно поняла, что не готова к подобным разговорам. Филипп уставился на нее темными глазами, выражающими досаду. Пока он пытался подобрать слова, в дверь постучали. «Ты знаешь, где ключи», — бросила Лили и поспешила к выходу, хватая с вешалки дубленку. Резко толкнув дверь, она чуть не сшибла с ног Картера. «Доброе утро!» — чересчур громко и нервно воскликнула Лили. «Доброе!» — Картер посмотрел куда-то за ее спину и тут же посерьезнел. «Поехали!» — Лили подтолкнула его с крыльца. «Еще одну сцену за утро она не выдержит». Запрыгнув в машину, Лили пристегнулась. Фил наблюдал за ними, держась за ручку входной двери, и когда Картер сдал назад, чтобы развернуться, захлопнул ее. «Кажется, твой дружок не в настроении», — буркнул напарник. «Картер, прошу тебя», — простонала Лили, хватаясь за голову. «Что говорит Дэвис? Мы с тобой будем жить?» «Он доволен результатами экспертизы. У нас есть зацепка, связь между двумя жертвами. Артур Фокс. Думаю, мы на верном пути». Лилиан кивнула. Они направлялись в бюро, где их должен был встретить Курт. Картер сказал, что комиссар сначала проведет совещание, а уже потом свяжется с судьей и сообщит, куда ехать за ордером. Иногда, когда ордер был нужен срочно, а у судей были отгулы, приходилось ездить к ним домой. Около бюро Картер свернул налево, чтобы заехать в их любимую кофейню. Напарники молча вышли из машины и проследовали в крохотное заведение. Картер в очередной раз забыл о дверном колокольчике и врезался в него лбом. Лили подавила смешок. «Черт подери, Элис! Когда ты уже снимешь отсюда эту бесполезную дребедень?» Ругался Картер, отмахиваясь от колокольчика. Женщина за стойкой, которой на вид было около 40, хмыкнула, поправляя очки в круглой оправе. На ее лице появилась улыбка. «Какой из тебя детектив, Карти, если ты ничего перед своим носом не видишь?» «Элис, можно, пожалуйста, два капучино, один без сахара, другой с мятным сиропом?» — отчеканила Элис. «Ага, круассаны ваши любимые завезли, с сёмгой и творожным сыром, а из сладких — шоколадный». «Мне шоколадный», — сказал Картер, доставая наличные. «А мне с сёмгой», — улыбнулась Лили. «Как у вас дела с этим убийцей-художником?» заговорщически спросила Элис. Напарники переглянулись. «Художником?» «Ну...» Элис выразительно взглянула на Лили. «Две девчушки были художницами, вот и пошли слухи». «Элис, ты же знаешь, мы не можем это обсуждать». «Ага, Эта угрюмая лыжа мне то же самое в выходные заявила. Элис кивком указала на Картера, протягивая им напитки. «Лучше расскажи нам новые сплетни», — перевел тему Картер. Элис могла болтать несколько часов кряду, чем сильно отличалась от Лили. А за прошедший год детектив и вовсе стала скрытной и молчаливой, предпочитая держать эмоции глубоко внутри. Но ей было приятно слушать Элис. Все равно, что забежать к бабушке на пирог. Картер жестами попытался намекнуть Лили, что им пора сваливать из кофейни. «Элис, прости, совещание вот-вот начнется. Спасибо за кофе». Лили вскочила, схватила Картера за руку и вытащила его на свежий воздух. «Вот черт, а ведь совещание и впрямь началось!» — спохватился Картер, глядя на часы. «Бежим!» Лили и Картер хохоча рванули к участку. Со стороны они были похожи скорее на подростков, чем на серьезных детективов. Ворвавшись в кабинет комиссара, оба замерли на пороге. Курт Дэвис недовольно хмыкнул и покосился на незнакомого мужчину, стоявшего справа от него. «Новый детектив». Картер откашлялся. Лили переступила с ноги на ногу, глядя на комиссара. Его кабинет был полупустым, однако массивный стол и гигантское кресло вишневого цвета без слов заявляли о высоком положении хозяина. Курт качнулся вперед, привставая, и в этот момент Лилиан наконец обратила внимание на незнакомца. Лили встретилась с ним глазами, и у нее перехватило дыхание. Она не могла объяснить, почему у нее защекотало под ребрами, пальцы сами собой сжались в кулаки, а щеки окрасились румянцем. Этот странный мужчина словно наэлектризовал небольшое помещение. Наконец, незнакомец отвел свои ярко-зеленые глаза в сторону, смахнул пылинку с лацкана пиджака и мельком взглянул на Картера, поправив густую черную шевелюру. «Райт, Мёрфи, позвольте вам представить Дерека Дуайта». Дерек любезно согласился приехать в Джуно и помочь нам с расследованием. Представил им мужчину комиссар, поправляя пряжку ремня. Лилиан избегала новой встречи с пугающими зелеными глазами, поэтому еле слышно пробурчала. Еще б его кто-то просил об этой помощи. «Лилиан!» — одернул ее Дэвис. «Прошу прощения, Дерек». «Все в порядке», — усмехнулся Дуайт. Лилиан захотелось схватить степлер и швырнуть ему в лоб. «Конечно, я понимаю. Вызов стороннего детектива уязвляет самолюбие». Лили еле удержалась, чтобы не передразнить его гнусавый северный акцент. «Самолюбие». «Я ввел Дерека в курс дела, но думаю, вам следует посвятить его во все подробности самим». «Лучше скажите, как обстоят дела с ордером?» — попросил Картер, скрещивая руки на груди. «Судья Купер подписал вам его, но у него выходной, так что застать его вы можете...» «В покерном клубе». Дуэтом закончили фразу комиссара-напарники. «Я пока поработаю над деталями дела и буду ждать Артура Фокса», — заявил Дуайт. Лили закатила глаза и вышла из кабинета следом за Картером. Всю дорогу до автомобиля она что-то недовольно бубнила себе под нос. Картер еле сдерживал смех. Его всегда забавляла Лили в гневе. Пока напарник заводил мотор, Лили нервно ходила из стороны в сторону. «На кой черт он нам нужен?» «Садись в машину!» Лили снова выругалась и нехотя подчинилась. Покерный клуб представлял собой место, где собиралась элита Джуно и соседних городков. Игры и встречи проводились в загородном доме с потрясающим видом на залив, куда иногда заплывали киты и радовали зрителей своими ленивыми прыжками и бурно извергающимися фонтанами. Дом был построен в готическом стиле, по обеим сторонам крыши сидели горгульи. Лили всегда испытывала трепет в этом месте, хоть и не была в восторге от его хозяев и большинства посетителей. Купера они нашли быстро. Забрав нужную бумажку, детективы сели в автомобиль и помчались по адресу, найденному архивариусом Сьюзи. Дорога заняла 40 минут. Подъехав к участку, они увидели аккуратный двухэтажный домик, а справа от него низкую постройку из кирпича. Вольво Фокса стоял на подъездной дорожке. Лили подошла к запертой калитке и ударом ноги выбила ее, чем немало удивила Картера. «Вижу, этот Дуайт действительно тебя разозлил». «Я просто хочу поскорее найти убийцу и не переживать за других девушек», ответила Лили, направляясь к дому преподавателя. «А о себе ты не переживаешь? Ведь твой типаж полностью совпадает с типажом обнаруженных жертв». Картер резко дернул ее за руку и коснулся пальцами ее щеки. Лили остолбенела от внезапного проявления одновременно нежности и грубости и недовольно уставилась на Картера. По ее телу пробежал холодок. Вдруг из кирпичной постройки раздался крик, а за ним звук битого стекла. Напарники одновременно схватились за оружие и побежали к домику. Картер мчался впереди, держа пистолет наготове. Он выбил дверь постройки и ворвался внутрь. Лили влетела следом. «Полиция штата Аляска! Поднимите руки вверх! Не двигайтесь!» В небольшой студии было так мало света, что сперва глаза ничего не видели. Когда Лилиан наконец смогла разглядеть обстановку и присутствовавших людей, она издала возглас полный отвращения, опустила пистолет и отвернулась. «Господи! Что вы себе позволяете?» — кричал Артур Фокс, сбрасывая с себя кейси и натягивая штаны. «Артур Фокс, у нас есть ордер на обыск вашего участка и автомобиля». Картер убрал пистолет и, стараясь не смотреть на преподавателя, протянул ему бумагу. «Кейси, с тобой я тоже хочу пообщаться», — сказала Лили, хватая девушку за руку, когда та попыталась незаметно исчезнуть. Девушка была похожа на новорожденную панду. Глаза, окруженные потеками туши, выражали страх и мольбу.